и воткнутым в нее сверху большим куском соли. «Товарищ Щусь», — тихо говорит мне, — «это дебрифские кулаки». Я дал понять товарищу Щусю, что услыхал его, и тут же поставил дядькам вопрос. «В чем дело? Что вы хотите выразить этим хлебом солью нам, повстанцам?» И я получил ответ. «Мы приехали к вам, батька Махно, чтобы сообщить вам, что мы, селяне, дебревчане, помирились с немцами, австрийцами и всеми в окружности хуторянами, читай, собственниками. Мы хотим миру и с вами». Я задумался. Товарищ Щусь и Каретник не сдержались и нагрубили. Я попросил их извиниться перед дядьками, что они сейчас же и сделали. Впрочем, дядьки приняли грубость за шутку. Затем я взял переданный было товарищу Лютому хлеб с солью обратно в свои руки и вернул дядькам, заявившим: «Вашего хлеба с солью я от вас не могу принять. Возвращаю его вам обратно и прошу вас, скажите мне правду. Кто вас с ним послал к нам?» «Посланы мы к вам, батька Махно, попом, отцом Иваном, вместе со съехавшимися уже в село селянами». «Всеми селянами?» «Нет, теми, которые съехались». «Так вот», — сказал я дядькам, — «уезжайте вы обратно в село Дебривки и передайте вашему священнику от меня, чтобы он дурака не валял и глупостями не занимался. В противном случае, если мы заедем в Дебривки, то мы ему так отстегаем задницу за то, что он берется за дело примирения крестьян с их прямыми врагами и убийцами, что он закажет и своим правнукам». «Да, батька, мы ж так открыто не можем попу сказать. Вы передайте ему что-либо другое», — просили крестьяне. «Да, вы можете священнику ничего не говорить», — ответил я теперь более спокойно. «Но крестьянам всем передайте от меня, чтобы они не слушались глупого попа и вместо мира готовились бы к самой беспощадной борьбе со своими палачами. Итак, возвращайтесь обратно в село и все-все передайте крестьянам. До свидания». Я протянул им руку, они все подошли и, приподнимая шапки, попрощались. Потом ушли к своей подводе. Щусь сел на лошадь, и мы тронулись с места, а дядьки, став на колени и скрестив руки на груди, крикнули нам вслед: «Так помогай же вам, Боже, побороти всех ваших и наших злодеев!» Мы все тоже сняли шапки и помахали ими в их сторону, а затем пришпорили коней и быстро скрылись от них за бугорком, где товарищи Марченко и Петренко, остановив движение отряда, поджидали нас. Подскочив к отряду, я вкратце рассказал бойцам о том, для чего приезжали эти три кулака из Дебривок, что я им ответил и что передал дебривским крестьянам. Я высказал им также мое предположение, что враги революции дрогнули, узнав о наших действиях в ответ на их злодейство. И я подчеркнул, что мы менее всего можем с этим считаться именно теперь, когда мы должны полностью использовать момент в целях поднятия восстания против них трудящихся, восстания повсеместного и решительного, в котором бы их строй и силы, защищавшие его, нашли себе действительно разрушение и смерть. Отряд с особым вниманием выслушал меня и в искренних словах выразил свое удовлетворение. Теперь мы окончательно дали повод и нигде не задерживались до самых фесуновских хуторов. Солнце уже совсем зашло, когда мы окружили эти хутора. Но жителей в них почти не было, в особенности участников нападения и сожжения села Дебривок. Все они за 2 часа до нашего прибытия на эти хутора бежали кто куда мог. Здесь, в этих хуторах, отряд сделал маленький привал, чтобы накормить и напоить лошадей. А через 3 часа отряд выстроился, выделил из себя команду, которая быстро и все в этих хуторах зажгла, и вытянулся в поле в направлении села Дебривок. Всем в отряде хотелось воспользоваться случаем, что вооруженные силы врагов, шедшие по нашим следам, где-то сбились с дороги и потеряли нас из виду.